Глава 12. Говорящий кот и чудные люди. Мюн с тоской рассматривал миску. Миска красивая и снаружи, и внутри, и, что самое главное, полная. Вот тут-то и засада. Еда есть, а есть неохота. И есть неохота. И пить неохота. И в туалет наведаться не нужно. И даже спать не хочется. Хандра! Решил Мюн и покосился на Ваську. Вот кому хорошо. Жарко, а она короткошерстная, легенькая. Вон с плюшкой возится. Лежит на низенькой табуретке и лапкой по носу Бульки постукивает. А та делает вид, что лапу ловит своим сундуком. Сундуком, потому что у Булек пасть так устроена. Раскрыла рот, как крышку откинула. Закрыла, аж лязганье пошло. И вот у них игра такая. Они сами придумали, утвердили правила, на чем очень настаивала плюшка. И теперь вот играют. Мюн подумал, что может и ему поиграть. Но нет, организм категорически против. Даже на другой бок перевернуться неохота. «Ты что такой кислый?» – Аня погладила кота. «Да вот, понимаешь, все сделал, все устроил. А теперь мне как-то скучно, жарко и вообще...» Он хмуро покосился на Ваську. «Никаких перспектив пока нет». «Ну, если нет перспектив в одном направлении, можно найти занятие в другом». Олег просматривал какую-то программу в ноутбуке. «Ты вот на Илью внимание давно обращал?» «Почти ежедневно. Обращаю и не понимаю его», – мрачно сказал Мюн, припомнив, как именно обратил внимание на Илью последний раз. И как тому повезло. «Ты сам верг моего лучшего друга в пучину тоски по девушке», – усмехнулся Олег. «А теперь его же не понимаешь? Разве я виноват, что он дальше не двигается?» Мюн ворчал, но настроение начало потихоньку улучшаться. Всегда приятно себя осознавать умудренным опытом, разумным котом, который способен сделать то, что двуногим не под силу. «Ну, как он может дальше? Он с Сашкой общается, а она на него исключительно как на приятеля реагирует. И только. Сделай ты доброе дело. Подумай хотя бы, как ему помочь?» Илья только чуточку после развода ожил. Мюн оживился, даже жара уже не так мешала. Все-таки большое дело признание твоих заслуг окружающими. Правда, поворчал, конечно. Сделай доброе дело. Можно подумать, я их не делаю. Да еще и подумай. Да я думаю, можно сказать, больше, чем некоторые. Мюн думал честно. Морщил нос и лоб, чесал за ухом для стимуляции движения мыслей. Не помогало. «Что за наказание? Есть Илья. Между нами дуб дубом. Бегает только быстро. Одна с него радость. А так, ну вот что тебе мешает? Помурлычь ты кошечке. То есть скажи девушке что-то приятное. Так нет. Сам же жаловался. Приходит утром к Сашке, берет собаку, бегает, возвращает собаку. Все, ухажер. С ума можно сойти». Мюн сердито пожевал листок традисканции, сморщился, откусил длинный побег и с ним ушел на шкаф. «Нет бы цветуй какой-нибудь подарил! Не, я лично этого не понимаю!» Мюн презрительно выплюнул традисканцию и понаблюдал, как побег упал на пол, где был всосан и прожеван хозяйственной плюшкой. «Да, мне не понять. Но им же нравится! А когда он к нам в гости приходит, сидит как сыч!» Только глазами сверкает. Причем пока Сашки нет, он же разговаривает вовсю и смеется, и такой живенький. А как только она на порог, все. Словно слишком много мяса в рот взял и прожевать не может, и выплюнуть жалко. Мюн припомнил себя в такой ситуации и покачал головой. Посоветовать ему не есть? Так вроде он и когда еды нет, так же сидит. Тут дело в смущении, додумался умный Мюн. Вот же странность какая. Лось здоровый. Дико одной рукой поднимает легко, а чего-то как котенок мнется. Такие чудные люди бывают. Так, а Сашка у нас что? Мюн припомнил, что Сашка последнее время грустная немного. Решил провести разведку боем и поспрашивать, так сказать, лично. Что кот решил, то кот сделал. Стоило Сашке прийти к Ане в гости, как перед ней возникла рыжая, внимательная кошачья физиономия. Мюн долго всматривался в Сашкино лицо, а потом вздохнул. «Ошибся я», – печально сообщил он Сашке. «В чем же?» Она уже достаточно общалась с Мюном, чтобы понять, что он ни почем не признается, если даже ошибается. «Мне казалось, что тебе приятно, что ты Илье нравишься», — Мюн внимательно наблюдал за Сашкой. Та тут же смутилась, покраснела и быстро замотала головой. «Да нет же, с чего ты взял? Ничего я ему не нравлюсь. То есть мне самой немножко так казалось, но...» «Чего но?» Мюну даже интересно было, что она придумает. «Он мне помогает просто потому, что ты попросил, и я подруга Аня». Мюн насмешливо пофыркал. «Да с чего ты взяла-то? Подумаешь, большое дело. Кот попросил. И мало ли у Ани подруг. Каждый собак выгуливать? Не смешно». «А с чего ты взяла, что ты ему не нравишься?» — полюбопытничала Василина. «Да он же такой безразличный. Поводок взял, поводок вернул. Правда, сыт и играет вовсю с удовольствием. Я с балкона видела». На самом деле Сашка висела на перилах каждый раз. Сначала боялась, что Ита убежит от малознакомого типа, а потом уже просто мечтала сама там с ними походить, но как-то неловко было. «Скажи, что, мол, я сама с вами пойду, так он же может больше и не прийти». «А что? Запросто. Решит, что больше не надо помогать. Может, ему просто с собакой общаться нравится, а себе завести не получается». Совсем закручинилась Сашка. Мион тяжело вздохнул и покрутил головой. Потом поднял морду и правдоподобно изобразил вой. Плюшка на полу упоенно начала подтягивать. Чтобы заткнуть непрошенный бэк-вокал, Мион стряхнул на пол половину содержимого вазочки с печеньем. «А ты чего выл?» Сашка удивленно смотрела на мелкий бульдожий пылесос с восторженным хрюканьем, втягивающий даже мельчайшие крошки от нежданной радости. «Да завоешь тут с вами! Ты же не видишь очевидного!» Про то, что он сам сейчас думал об Илье, Мион даже говорить не стал. Неприлично выражаться. «Ты ему нравишься! Он смущается!» «Он? Вот этот? Да не смеши меня! Он женат был, развелся и смущается, когда просто со мной говорит?» «Так там такая была жена, что скажи спасибо, что он окопы при виде женщин не копает!» «Спасибо!» – достаточно сердито ответила Сашка на просьбу кота. И ее выручила Аня, позвав на кухню. «Во, значит, проблема действительно в этом самом лосе Илье!» Мион глубокомысленно пошевелил усами. «Будем решать! А то без нас-то они еще лет 5 думать будут, что им делать, и все равно додумаются как-то не так». «Да, как сложно жить людям!» – вздохнула Васька. «Хорошо, что есть ты!» Она-то пошутила, а Мион стал серьезен, строг и собран. Собственно, именно этому разговору Илья и был обязан появлением ночных гостей. Пришел с работы вымотавшийся. Сегодня было плохо все. Все, что могло не работать, радостно не работало. Все, что в принципе могло зависнуть, осуществило этот процесс по полной схеме. В довершение всего машина заглохла посреди третьего транспортного кольца в лучших традициях последней автосволочи. И это через неделю после ТО и в час пик. Едва добрался домой по летней жаре, но уже практически закончившийся день решил, что ему вишенки на торте не хватает. И Илью окатил с ног до головы какой-то лихач, промчавшийся по единственной оставшейся в районе луже. «Да ангидрит твою валентность через медный купорос!» Единственные приличные слова, которые у Ильи остались, и которые еще можно было произнести в непосредственной близости от малыша, лет 5, топавшего неподалеку. «Да ёшкин кот!» «Дядя, а что такое ёшкин кот?» – уточнил любознательный мальчишка. «Такой кот рыжий и страшно болтливый!» – вздохнул Илья, невольно припомнив Мюна. Через несколько часов, узрев в полной темноте пару горящих глаз и едва не запустив в это нечто бутылкой минералки, он понял, насколько он был неправ в определении. «Не, это уже не ёшкин кот!» «Это ж... стоп! Пока ты не высказался!» «А я не оскорбился. Лучше скажи мне, почему ты девушку так мучаешь?» Прозвучал в ночи хорошо поставленный голос Мюна. «Какую еще девушку?» – простонал Илья, решивший, что это уже вовсе несправедливо. После такого жуткого дня еще и ночь в том же духе. «Сашку, конечно!» «Да что я такого делаю?» – с обидой уточнил Илья. «Как что? Внимания не обращаешь!» «Я? Я не обращаю внимания? Ты издеваешься?» Илья дотянулся до ночника, включил его и гневно воззрился на кота. «И не думал даже. Она в полной уверенности, что тебе не нравится», — как можно равнодушнее сказал кот. «Она такое думает? Погоди, откуда ты-то это знаешь?» — живенько заинтересовался Илья. «Взял, да и спросил. Я же кот, имею право спросить, и возможность имею спросить, и спрашиваю. Я вообще трудолюбивый», — с достоинством объяснил Миун. «Везет тебе, а я вот не могу. Ну, что ты так на меня смотришь? Я каждый раз с Иткой бегаю и все надеюсь, что смогу Сашку куда-нибудь пригласить. Ну, никак не приходится к слову. Слова того не находятся». «Странно, вроде взрослый, нормальный, женат был. Ты как женился-то первый раз, несчастный?» «Да по глупости, сам не пойму как. По-моему, как-то это так нечаянно вышло», — вздохнул Илья. «Женился из-за того, что девица оказалась яркой, привлекательной, но и того привлекся. Ну, не объяснить же это. С той-то и говорить было особенно не о чем. А вот с Сашкой говорить хотелось обо всем. Только язык словно в трубочку скручивался и склеивался намертво. Ни почем не выходил легкий, ни к чему не обязывающий треп, который так беспроблемно у него получался с подругами. «Убил. Наповал», — вздохнул Мион. «Вот так смотришь, взрослый, сильный мужчина, а когда дело доходит, как все запущено!» «Да понимаешь, когда это просто потрепаться, слова откуда только берутся. Легко все. А когда непросто...» «А у тебя непросто?» Мион изящно прошел по спинке дивана до лица Ильи и внимательно вгляделся в лицо. «Да то-то и оно, что непросто. Влюбился я, понимаешь?» Илья закинул руки за голову. «Вот тебе могу сказать, а ей? Ну никак». «Понимаю. Еще как!» Мион вздохнул. «Знал бы ты, как понимаю. Ладно, если словами не можешь, надо действиями». «Да я уже голову сломал. Какими?» «Ну, сытый я гуляю, и то только утром. Предлагал в доме что-то сделать, так она сама все умеет. Вообще все, прикинь? Даже паять ее отец научил. Это ж какой нож в сердце потенциальным ухажерам?» «Да, ужас, ужас!» — хмыкнул Мион. «Какой жестокий родитель!» «Тебе смешно, а я тут голову ломаю», — вздохнул Илья. «Не ломай, а то что мне с тобой делать, если ты еще и поломанный будешь?» хмыкнул язвительно Мион. «Такого-то точно не пристроить в добрые руки». «Ай, ну тебя, я же тебе как на духу, а ты издеваешься». «Погоди-ка, Олег мне говорил, что это ты подсобил им с Аней. А может, ты и мне поможешь?» Илью осенило. «Тугодум обыкновенный, дубовый, нелакированный». Мион был котом разумным, поэтому высказывал не все, что приходило ему в голову, а только то, что считал нужным. Ну, почти всегда. Сейчас вот сдержался, с трудом. «Илюшенька, а по-твоему, я сейчас зачем сюда пришел?» Мион недавно пересмотрел мультик про Алешу Поповича и невольно повторил интонацию вопроса: «Алешенька, а ты камушек-то где взял?» «Ну, зачем?» «А, так ты мне помочь пришел? Слушай, ты настоящий друг, хоть и кот. Попрошу без дискриминации по биологическому видовому признаку», — гордо задрал нос Мион. «И без всяких там хоть и кот». «Прости, больше не буду», — покивал Илья. «Так у тебя мысли полезные есть?» «Мысли есть, но путаются. Подпитка нужна», — прямым текстом намекнул Мион. «А чем питаются мысли у котов?» — осторожно уточнил Илья. «Фосфором и фосфосодержащими морепродуктами», — обстоятельно объяснил Мион. «Креветок сейчас нет. Есть вобла и вяленый кальмар», — сообразил Илья. «Ладно, можно и это. Пойдет на первый раз», — милостиво согласился кот. «Давай подпитку. Будем думать».